Некто гаркнул: «Сеньор Куль, владелец орудийных заводов, и его компаньоны». Мы увидали на высоком кресле очень милого морщинистого старичка, который проникновенным голосом любящего дедушки сказал: «Мы благословляем ваш полезный труд. Мы желаем вам заслуженного вашим рвением успеха и просим не забывать о Святой Церкви, а также о сиротах». Сказав это, старичок ткнул туфлей по очереди в лицо каждого из нас. Причем мы все туфлю, догадавшись, в чем дело, поцеловали. А потом, очевидно, по рассеянности, и в задранный кверху нос пулемета GBD. Закончив сей обряд, мы хотели приступить к беседе, но были очень быстро и ловко с помощью тех же духовных швейцаров переведены в соседний зал, где увидали уже не папу, а кардинала, объяснившего нам: «Со святым отцом нельзя говорить. Святой отец не говорит, но изрекает». Я же смогу ответить на все интересующие вас вопросы. Мы заинтересовались главным образом деятельностью Святого Престола в годы войны. Она оказалась крайне обширной. В канцелярии работали сотни переводчиков. Для экономии времени различные пожелания, благословения и молитвы переводились и рассылались одновременно во все воюющие государства. Представителям церкви давались инструкции, как, например, служить благодарственные молебны после побед, причем на одних листках вписывалось: «Расходясь, толпа восклицает: „Да здравствует Бог, да здравствует Жофр“» — это по-французски. А на других: «Да здравствует Бог, да здравствует Гинденбург» — это по-немецки, и тому подобное. На случай окончательной победы или поражения рекомендовалось объяснять первое благословением Господа и молитвами единой апостольской, второе — Божьей карой за недостаточное к единой апостольской рвение и прочее. Всюду католики должны были поддерживать войну до победного конца. Работа очень сложная, но благодарная. Дни испытания, религиозное возрождение. Война — прекрасная вещь. Надо только уметь ее понимать. «Но ведь сказано: не убий!» — застонал Алексей Спиридонович. «Конечно, сын мой. И эта заповедь никем не может быть упразднена. Но Писание — священная книга. Ее надо уметь понимать. Сердобольная церковь избавила от непосильного дела вас и других посомых. Взяв весь труд понимания и толкования божественной истины на свои подвижнические плечи». «Но разве можно по-разному понимать „не убий“?» Алексей Спиридонович не хотел уняться. Я же, памятуя опыт лабарданской миссии и зная, к каким неприятным последствиям приводит страсть к толкованию вещей возвышенных, дергал его за рукав и, наконец, оттащил в сторону. Мистер Куль оказался лучшим дипломатом, а именно, воздав всяческие хвалы деятельности Святого Престола и самого кардинала, он скромно спросил его, что можем мы делать. Один истинный католик, один протестант, один православный, один идолопоклонник и один иудей, но очень приличный, так что это почти не чувствуется. «Что мы можем делать для водворения в Европе мира всем человечеством чаемого?» «Я также жажду мира», — ответил кардинал, — «и я молюсь о нем утром, днем, вечером и даже ночью. Пока что я посоветовал бы вам, если ваши дела на родине идут плохо, а об этом я сужу потому, что вы так хотите мира, подарить эту милую вещицу, то есть это адское орудие, моему другу, епископу Вены, который известен своей страстью, впрочем, вполне невинной, к коллекционированию еще неизвестных моделей подобных безделушек. Конечно, этот подарок даст вам возможность недурно устроиться и в спокойствии молиться о водворении общего мира. Но мистер Куль был, как видно из предыдущих глав, человеком идеи, и поэтому вежливо, однако категорически отклонил заманчивое предложение. Тогда кардинал предложил нам стать коммивояжерами Святого Престола, поставляя в союзные страны различные полезные изделия. Хотя это не приближало мира, но мистер Куль, любя сие дело с детства, не отказался. И кардинал, благословив, отослал нас к какому-то монаху-доминиканцу, брату Джузеппо, который заведовал сбытом указанных изделий. Пройдя ряд комнат и коридоров, мы вошли в большую залу, напоминавшую универсальный магазин. Кроме книг, брошюр, гравюр и открытых писем, мы увидали много занятных вещей. В одном углу висели различные крестики, ладанки, медали, предохраняющие солдат от смерти или ранений. Об этом свидетельствовали многочисленные благодарственные отзывы, испытавших на себе спасительные свойства изделий, собранные в довольно пухлую брошюру. В другом было все необходимое для военных священников. Оборудованные по последнему слову техники, передвижные часовни, портативные алтари и даже пояснительные рисунки для совершения различных церемоний, как-то окропление святой водой батарей, благословение авиаторов, направляющихся скидывать бомбы и тому подобное. В третьем находились экс-вото, то есть различные подарки, преподносимые Святой Марии, а также некоторым наиболее чтимым святителям после удачной атаки.